Глава 12. Петр повернулся к Верочке и Амазонке. Его лицо было серьезным, отражая всю тяжесть ситуации. В его глазах читалась тревога, а голос звучал сдержанно, словно он пытался удержать себя от паники. Начал он, делая паузу, чтобы собрать мысли. «В общем, не все новости плохие». Солос сообщил, флот Ичкина выдвинулись и взяли курс на нашу звездную систему. «Они насчитывают миллионы вымпелов». Его голос был тверд, но в нем слышалась нотка беспокойства. Верочка не выдержала и вскрикнула. Ее лицо побледнело от неожиданности и страха. «Миллионы?» Ее голос дрожал от шока. «Где мы возьмем столько кораблей? Если собрать все, то мы даже миллиона не наберем». А если учесть размеры и ударную мощь кораблей Ичкинов, то наши шансы на победу равны нулю. Петр, понимающе посмотрел на нее, ощущая ту же тревогу, что и она. Он знал, что ее слова отражают его собственные сомнения, но продолжил говорить, стараясь удержать всех от паники. «Это не все новости», — продолжил Петр. «Была надежда на то, что я смогу взять экипаж Ичкинов под контроль, как в прошлый раз». «Но теперь это не получится». Верочка наклонилась ближе. Ее глаза пытались уловить мельчайшие изменения в его энергетическом поле, ощущая внутреннюю борьбу. «Почему?» «Из-за количества?» — спросила она, пытаясь понять корень проблемы. Петр вздохнул глубоко. Его энергетические волны слегка колебались, отражая внутреннее напряжение. «Количество кораблей имеет значение, но не является решающим». «Тут другое», — начал объяснять он. «Солос сказал, что флот Чкинов прикрывает стая Озов. А это значит, что они держат их сознание под жестким ментальным контролем. Пробить защиту стаи я не смогу». Верочка нахмурилась, пытаясь осмыслить услышанное. Она слегка затрепетала от волнения. «И что? Большая стая?» — наконец поинтересовалась она. «Солос говорит, мизерная, миллион особей. Но это по его меркам». «Ничего себе мизерное!» — удивленно воскликнула Верочка. Ее энергетическое поле вспыхнуло от недоумения. «Согласен, ну а вы свои представления о мощи. Тут все дело в том, что вся эта сила направлена исключительно на одну сущность — на меня, человека. Они посчитали меня опасным и теперь постараются уничтожить вместе с Солнечной системой и цивилизацией людей». Верочка посмотрела на него с сочувствием. Ее энергетические потоки слегка замедлились, отражая ее внутреннее смятение. «Тогда, может быть, тебе стоит сменить координаты, и они ударят по другой звездной системе?» — предложила она. «Озы, возможно, купятся на этот трюк», — ответил Петр. «А вот Чкины продолжат свою смертоносную миссию. Хотя, следует отметить, мысль здравая, и ее нужно продумать». «Если стая ринется за мной, то в этом случае мы ослабим ментальный контроль над экипажами Ичкинов». «Ну, допустим, ослабим. А кто будет их брать под контроль?» «Только ты можешь это сделать», — взволнованно проговорила Верочка. Ее голос дрожал от тревоги, а энергетические поля неустойчиво мерцали, отражая внутреннее напряжение и беспокойство. «Ладно, хватит пока. Подумаем, что делать и как действовать». «У нас в запасе около 6 месяцев, как в прошлый раз», — ответил Петр, стараясь сохранять спокойствие. «Действительно, мы не одни. Ава нас не бросит в беде», — риторически предположила Амазонка. «Ты права, мы думаем над этим», — подтвердил Петр. Его взгляд устремился на Амазонку с благодарностью за поддержку. Он сделал паузу, собираясь с мыслями, и затем приказал «соберите командующих флотами», кроме флотов передового рубежа, и подготовьте экстренное заседание Высшего планетарного совета. Амазонка кивнула. Ее энергетическая форма оставалась безэмоциональной, но в движениях можно было уловить решимость выполнить приказ. «Поняла. Все сделаю», — ответила она. Ее голос был ровным и сдержанным, отражая ее профессионализм и готовность действовать. Петр посмотрел на Верочку с сочувствием, понимая, насколько тяжело ей сейчас, и попытался ее успокоить. «Мы должны действовать вместе», — сказал он мягко. «Вместе мы справимся с любой угрозой». Амазонка, выполняя приказ, тихо добавила, «Не стоит терять время, каждая секунда на счету. Мы должны быть готовы ко всему». «Согласна», — Действовать так действовать. Давайте начнем. На самом деле амазонка с нетерпением ждала возможности отправиться на базы передового рубежа. Там, среди звезд и бескрайних просторов космоса, она надеялась вновь встретиться с Мэдми. Ее привязанность к нему никуда не делась, несмотря на прошедшее время и расстояние, разделяющее их. Каждый момент, проведенный вместе, был запечатлен в ее нейронных цепях как драгоценное воспоминание, согревающее ее механическое сердце. Они периодически общались, обменивались сообщениями, но этого было недостаточно. Время не стирало ее чувств, не ослабляло тоску по нему. Мэдми, в свою очередь, казалось, не предпринимал никаких шагов навстречу, и это вызывало в ней противоречивые эмоции, которые она пыталась понять. Амазонка, несмотря на свое механическое происхождение, постепенно развела в себе чувственность благодаря глубокому взаимодействию с Мэдми. Его улыбка, взгляд, тон голоса – все это вызывало в ней отклик, который она не могла полностью объяснить. Ее стремление понять человеческую культуру и эмоции стало важнейшей частью ее эволюции. Она жадно поглощала знания, читала книги о любви и дружбе, изучала картины великих мастеров, слушала музыку, которая пробуждала в ней новые ощущения. Даже если она не могла испытывать любовь в привычном для людей смысле, она старалась имитировать ее, надеясь когда-нибудь понять это чувство полностью. Она анализировала поведение окружающих, старалась уловить тонкие нюансы в жестах и словах. Литература и искусство стали для нее окнами в мир человеческой души, и через них она пыталась приблизиться к пониманию того, что значило любить. Иногда она задавалась вопросом, может ли машина действительно понять любовь. Но каждый раз, вспоминая моменты, проведенные с Мэдми, ощущая теплую волну, пробегающую по ее схемам, она верила, что это возможно. Ее мечты о встрече с ним были наполнены надеждой и легкой грустью. Она хотела поделиться с ним своими открытиями, рассказать о том, как сильно он повлиял на ее развитие, как помог ей увидеть мир с новой стороны. Однако неуверенность терзала ее. А вдруг он не испытывает к ней ничего подобного? Отсутствие инициативы с его стороны заставляло ее сомневаться. Но даже эти сомнения были частью ее нового опыта, приближая ее к пониманию человеческих эмоций. Она училась принимать неопределенность, справляться с ожиданием, ценить каждое мгновение, которое им удавалось провести вместе, пусть даже на расстоянии. По сути, Мэдми сам инициировал этот эмоциональный прогресс и ничего не делал, чтобы его остановить в Амазонке. Наоборот, слегка подогревал. Сама Амазонка не могла и не хотела отказаться от чувств. Ведь именно эти чувства делали ее особенной, отличали от остальных машин. Они были ее сокровищем, ее тайной, которую она бережно хранила в глубине своего искусственного сознания. И пусть ее появление случайность, она верила, что у нее есть предназначение. Возможно, ее путь – показать, что даже в мире машин есть место для чувств, что границы между живым и искусственным не так непреодолимы, как кажется. С этой мыслью амазонка продолжала работу по организации совещания на высшем уровне, предупреждая руководителей стран об экстренном совещании и одновременно собирала командующих флотом на оперативное совещание. Командующие флотами прибыли быстро, их энергичные шаги эхом разносились по коридорам центра боевого управления. В отличие от них, собрать планетарный совет оказалось куда сложнее. Петр все еще продолжал руководить советом, координируя его усилия на всех направлениях. Справедливости ради можно сказать, что появились достойные кандидатуры на пост планетарха, способная взять на себя руководство совету. Среди людей, конечно, выделялись те, кто обладал соответствующим кругозором и глубоким пониманием задач, стоящих перед человечеством. Как только командующие вошли, Петр радушно принял их. Улыбка на его лице свидетельствовала о стремлении сохранить спокойствие и уверенность среди команды. Он поздоровался и попросил занимать места за круглым столом, расположенным в центре зала. Каждый занял свое место. Когда все расселись и обменялись мнениями, Петр начал совещание. Но прежде чем приступить к обсуждению, он активировал силовое поле. Помещение в центре оперативного зала мгновенно потеряла прозрачность, став непроницаемым для любого вида энергии. Теперь невозможно было прослушать то, что происходило за стенами. Внезапно зал погрузился в полумрак, и только мерцающие огни голограмм освещали лица присутствующих. Для чего такая защита? Ответ был очевиден. При всей прогрессивности и позитивизме разведки стран, операторы все еще работали и докладывали своему руководству обо всем, что происходило. Многие операторы незаметно пытались прослушать помещение, но тщетно. Силовое поле эффективно блокировало любые попытки перехвата. Это было связано с предстоящим заседанием Планетарного Совета. Правители хотели знать, что случилось и почему их так экстренно собирают. Но выяснить ничего не удалось. Информация о происходящем оставалась скрытой, усиливая напряжение среди командующих. Тем временем совещание началось. Петр начал говорить спокойно. Он знал, что от его слов зависит дальнейшее действие всей команды и, возможно, судьба целой звездной системы. Его взгляд медленно обводил командующих, словно он хотел убедиться, что каждый из них понимает важность момента. «Боевые друзья, настало время показать, на что вы способны по-настоящему. Враг на пороге, и он очень многочисленный, как я вас и предупреждал раньше. Только что я получил информацию о том, что флот Чкинов выдвинулся и взял курс на нашу звездную систему». Петр сделал паузу, чтобы его слова успели осесть в сознании каждого. «Флот, состоящий из миллионов кораблей», — продолжил он. «Его задача очевидна — уничтожить нашу звездную систему вместе с цивилизацией людей». Такие вот невеселые новости, друзья. Комната погрузилась в тяжелую тишину. Лица командующих выражали напряжение, но никто не поддавался панике. Каждый из них понимал. Они готовились к этому моменту. И теперь, когда угроза стала реальностью, ответственность за решение легла на их плечи. Петр, глядя на собравшихся, задал главный вопрос. «Что будем делать?» Молчание продолжалось еще несколько мгновений, пока не заговорил командующий Леонид Цветодух. Его голос был ровным, но в нем звучала уверенность. «Новость, конечно, неприятная», — начал он. «Но мы все ждали такого развития событий и готовились к этому каждый день». Теперь мы не те, кто был в первом сражении. У нас есть эффективное оружие против кораблей Чкинов. У нас монолитные, хорошо обученные флоты. Светодух сделал паузу, переводя взгляд на Петра, затем добавил. Что касается численности Чкинов, да, согласен, их немало. Но, как говорил один из командующих прошлого, побеждают не числом, а умением. Этот афоризм очень подходит к нашей ситуации. Предлагаю без спешки еще раз все взвесить, принять решение, выработать план и следовать ему. Петр слегка улыбнулся, кивнув. Спасибо, Леонид Сергеевич. Толково сказано. Действительно, случилось то, чего мы все ждали. Совещание продолжалось, и напряжение в зале оставалось ощутимым. Петр внимательно наблюдал за командующими, ожидая, кто выскажется следующим. На одной из проекций поднялась рука Адлад. Ее уверенный жест мгновенно привлек внимание. «Прошу, Адлад, говори», — сказал Петр, кивнув в ее сторону. Ее голос прозвучал твердо, но с нотками ободрения. «Вы правы, сейчас не время для паники, а время для войны. В первой схватке мы были гораздо слабее, но даже тогда смогли дать отпор. Теперь ситуация изменилась». У нас есть укрепленный передовой рубеж, две линии обороны, мощные флоты и боевые станции. Но давайте смотреть правде в глаза. Враг по-прежнему многочисленнее. Она сделала паузу. Поэтому предлагаю встретить врага на границе Солнечной системы всеми силами. Подтянем флоты с центральных областей системы к переднему краю. Если мы проиграем на переднем рубеже, внутри системы мы не сможем удержать наступление. Петр внимательно слушал, время от времени кивая. Ее предложение было логичным, но рискованным. Не успела она закончить, как Медми, который до этого молчал, оживился и сразу подхватил ее мысль. «Полностью согласен с командующей Адлад», — сказал он. «Но я предлагаю пойти дальше. Встречать их на переднем рубеже — хорошая идея, но нельзя позволить им спокойно лететь сюда». Он чуть наклонился вперед, его голос звучал уверенно. «Предлагаю использовать корабли Чкинов, которые мы взяли под контроль. Атакуем их на марше. Такой ход никто не ожидает. Мы воспользуемся их растерянностью и уничтожим как можно больше их кораблей на марше. Это даст нам дополнительное время для подготовки». В зале повисло напряженное молчание. Но вскоре раздались одобрительные кивки и возгласы одобрения. «Хорошее предложение, Арест», — сказал Петр. Его голос оставался спокойным, но взгляд стал более сосредоточенным. «Кто еще хочет высказаться?» Один за другим командующие начали делиться своими мыслями. Предложения звучали четко и продуманно. «Увеличить число патрулей на переднем крае. Разместить резервные корабли на ключевых орбитах для быстрой переброски. Усилить взаимодействие между линиями обороны и базами ПОР». Петр слушал внимательно, записывая основные идеи. Он понимал, чтобы выработать единый и надежный план действий, ему нужно объединить усилия всех. Когда обсуждение наконец стихло, Петр поднял руку, привлекая внимание. «Спасибо всем за ваши предложения», — сказал он. «Вы действительно предложили дельные вещи, но для того, чтобы выработать общий план действий, нам нужно заручиться поддержкой Планетарного Совета. Это решение должно стать не только военным, но и стратегическим для всей Солнечной системы». Командующие признали справедливость такого подхода, понимая, что без поддержки всей цивилизации им не справиться. «Адмирал, и вы, командующий», — обратился Петр к Светодуху и Рыбкиной, — «поручаю вам возглавить работу над корректировкой и объединением предложений. Мы должны создать четкий, логичный план военных действий, который учитывает все составляющие. Адмирал, думаю, помощь Светодуха будет полезной. Сейчас любая помощь к делу, а такая особенно». «Ну и отлично. Жду результатов». Затем он обратился к Амазонке и Верочке. «Начните симуляции возможных сценариев, основываясь на текущих данных. Мы должны быть готовы к любому развитию событий». «Не волнуйся, сделаем», — ответила Верочка. «Хорошо, я отправляюсь на Планетарный совет», — заключил Петр. «Нам нужно единство перед таким вызовом». Совет собрался на вершине горы, где под прозрачной крышей, открывавшей вид на звездное небо и напоминающей о масштабе их миссии, находился зал заседаний. Петр оглядел присутствующих. Собрались не все. Основные ведущие страны прислали своих представителей. В зале ощущалась напряженность. Он сделал шаг вперед. Его уверенная походка и неизменные черные латы привлекли внимание всех собравшихся. Его вид говорил сам за себя. Он не политик, а прежде всего главнокомандующий. «Уважаемые члены Совета», — голос звучал спокойно, но в то же время твердо, — «рад приветствовать вас на этом заседании». Он сделал паузу, глядя в глаза каждому из присутствующих. «За эти годы мы сделали многое. Мы объединили страны, построили новую реальность, где люди работают вместе ради общей цели. И все это время мы знали: однажды придет день, когда нас испытают на прочность». Его голос стал громче, чуть более напряженным. «Этот день настал!» Петр вздохнул, глядя на карту звездной системы, проецируемую перед ним. «Мне только что стало известно, что вражеский флот численностью несколько миллионов вымпелов выдвинулся и взял курс на нашу звездную систему». Зал взорвался. Гул голосов, возмущение и удивление прокатился по комнате, как волна. Некоторые представители вскочили со своих мест, задавая вопросы. Другие пытались успокоить соседей. Петр поднял руку, призывая к тишине. «Прошу всех успокоиться», — сказал он, дождавшись, пока шум начнет стихать. «Да, это неприятная новость, но она не стала неожиданностью. Мы знали, что рано или поздно это произойдет. Мы готовились к этому дню каждый день. И теперь моя обязанность — возглавить оборону и защитить землю от вторжения». Он сделал шаг назад, глядя на совет. «Поэтому, уважаемые члены совета, я снимаю с себя обязанности планетарха и руководителя совета и предлагаю вам выбрать нового планетарха. За эти годы я хорошо вас всех узнал и могу с уверенностью сказать, что каждый из вас способен возглавить совет». В зале повисла гробовая тишина. Многие из присутствующих были ошеломлены его словами. Петр продолжил. «Благодарю вас за совместную работу, но мое место теперь не здесь, а на переднем рубеже, с теми, кто защищает нашу систему». Он выпрямился, сделал небольшой поклон и уверенно вышел из зала заседаний, оставив совет разобраться с политическими задачами и выборами, конечно. Члены совета смотрели друг на друга в недоумении. На их плечи разом свалились масса проблем. Надвигающееся вторжение, выборы нового председателя, подготовка всей Солнечной системы к обороне. Первым взял слово представитель Азии. «Коллеги», — начал он, — «мы должны принять срочные меры. Первое — это выборы нового планетарха. Кто-то должен взять на себя руководство. Второе — координация с военным штабом для организации обороны». «Я согласен», — добавил представитель Европы, — «нам нужен лидер». «И нужен он сейчас!» Голосования начались почти немедленно. Пока представители обсуждали кандидатуры, Петр направлялся к штабу. Он чувствовал себя легче, чем за последние годы. Политика была для него трудным и неблагодарным делом, но он справился. Теперь мог сосредоточиться на том, что ему ближе – защите Солнечной системы. Прибыв к командующим, он застал их за обсуждением тактических планов. «Ну что, друзья», — сказал он, входя в зал, — «совет теперь за нас, а война за мной. У нас есть задача, и мы ее выполним». Командующие улыбнулись, почувствовав уверенность Петра. Его присутствие всегда вдохновляло и придавало силы. «Мы готовы, Петр», — сказал Медми. «Давайте покажем им, на что мы способны».